В его дарственной говорилось: «Петрарка желает учредить при церкви Сан-Марко книгохранилище в качестве наследника книг, которыми он владеет, на следующих условиях. Книги не будут продаваться, а будут храниться в месте безопасном от огня и дождей, специально для этого предназначенном, во славу упомянутого святого и в память самого Петрарки для утешения простых и благородных людей города Венеции, которые найдут в этом наслаждение. Он желает этого не потому, что у него много ценных книг, а в надежде на то, что с этого момента славный город будет сам пополнять книгохранилище из общественных фондов, и что, следуя этому примеру, отдельные граждане, которые любят свое отечество, будут завещать часть своих книг упомянутой церкви, и что скоро она превратится в большую и знаменитую библиотеку, равную библиотекам древности, что будет способствовать славе республики. Это должно быть ясно всем, как ученым, так и неученым». Верховный совет Венецианской республики 4 сентября 1362 года постановил принять дар мессера Франческо Петрарки, чья слава настолько велика, что с ним не может сравниться ни один философ или поэт во всем христианском мире. Пусть его дар будет принят в соответствии с предложением, написанным его рукой. К сожалению, этому воспротивились наследники. После смерти Петрарки его библиотека переходила из рук в руки и была собственностью меценатов, а после итальянских войн снова оказалась во Франции. Основу первой общественной библиотеки заложил Никола Никколи. После смерти Никколи флорентийцы, ведь они были купцами, в точности сосчитали и оценили книги. Оказалось, 800 манускриптов, из них 100 греческих, всего на 6000 флоринов. Однако последняя воля Никколи не могла быть тотчас исполнена. На его библиотеке лежали долги, гуманист умер почти нищим. Кредиторы готовы были распродать библиотеку по частям. С алчными кредиторами расплатился правитель города Козимо Медичи. Часть книг он оставил себе, а другую передал монастырю Сан-Марко, где и была в 1441 году организована первая публичная библиотека. Через несколько лет Козимо решил пополнить коллекцию Никколи новыми книгами. За помощью и советом Козимо Медичи обратился к гуманисту и другу Никколи, секретарю папской курии Томмазо Парентучелли, впоследствии папа Николай V. Его интересовал вопрос, что должно обязательно быть в образцовой библиотеке, какими произведениями необходимо пополнить собрание, оставшееся от Никколы Никколи. Парентучелли бесспорно свободно ориентировался в книжных богатствах и просьбу правителя Флоренции выполнил. Составитель примерного каталога не стремился втиснуть в него все. Он делает характерную приписку. Что касается меня, то если бы я основывал библиотеку, поскольку всего иметь невозможно, я бы хотел, чтобы прежде всего в ней имелось. Далее идет перечень. До наших дней сохранился в копии этот замечательный документ, перечень Парентучелли. В том же 15 веке монах Леонардо Уберти снял с него копию, которая хранится во Флоренции в Национальной библиотеке. Перечень опубликовал профессор Сфорце в приложении к исследованию о папе Николае V, 1884 год. Он же по справедливости называл его библиографическим каноном своего времени. В этом примерном каталоге приведены фамилии авторов и названия их произведений. Но, предназначая каталог для людей знающих, Парентучелли ограничивался порой указанием только фамилии и припиской «все произведения». Пояснение, почему все такие, все произведения Сенеки, ибо он был ученейший муж, Цицерона, все произведения, потому что все они выдающиеся. Такой же чести удостоены творения Апулея, Горация и Вергилия. Бесспорно, многие из указанных в перечне книг имелись в библиотеке Никколы Никколи, но ведь Томмазо Палентучелли создавал не дополнительный список, а образцовый для своего времени каталог.